которые сегодня утром втаскивали тебя под руки в номер, а тому французу, который тебя привез сюда в карете, я заплатила за карету и за какую-то его шляпу, которую ты сорвал у него с головы и бросил в сену». Николай Иванович вздохнул. «Вот так фунт! Да неужели я был так пьян?» «Слово «мама» не выговаривал. Потом ты внизу у нас в гостинице какое-то зеркало бутылкой разбил. Так и за него надо заплатить». «Господи, боже мой!» — ужаснулся Николай Иванович, покрутил головой и с жадностью начал пить холодную воду, налив ее в стакан из графина.